Письмо 18. 2 марта 1947 года. Христос посреди нас. Пишешь, что ты неустойчива и справедлива. Ты подобна тростинке, ветром колеблемой. Как ветерок новостей подул, то и зашаталась в стороны. А причина-то вот ведь в чем. От рассеянности и невнимания к своей внутренней жизни и мало располагаешься на волю Божию. Похвалили родину и готова ехать туда. Однако знай, куда бы ты ни поехала, свой внутренний хаос с собой повезешь, и там встретишь людей, а не ангелов, а Царствие-то Божие не вне, а внутри нас. Если позаботимся о едином на потребу, тогда остальное все приложится, ибо это сказано самим Господом. Сегодня воскресенье, торжество православия, неделя поста уже и прошла. Время летит точно на крыльях. Коротенькая наша эта земная жизнь в сравнении с будущей, вечной, точно песчинка в море. А что-то мало мы думаем о вечности и плохо приготавливаемся к ней, уж очень оземлянились и позабыли думать о едином на потребу. Господи, дашь мне память смертную.